41. Игорь вошел в дом, еще не переступив порог, абсолютно точно понял, что Марина дома. И тут же голоса услышал с кухни. Марина разговаривала с каким-то мужчиной. Услышав, что вошел муж, Марина выскочила в коридор, подбежала к Игорю и, ни слова не говоря, влепила ему пощечину, которую вполне можно было бы назвать звонкой, если бы только этот эпитет не звучал столь оптимистично. После пощечины Марина поступила неинтересно, то есть именно так поступили бы на ее месте все женщины, зарыдала и бросила в спальню. Игорь, разумеется, хотел броситься за ней, но его остановил мужской голос. — Гражданин Петров? — Игорь Маркович, если не ошибаюсь. Голос был неприятный. Игорь обернулся. На пороге кухни стоял милиционер. — Вы, гражданин Петров, Игорь Маркович? — Да. — Следователь Тихонькин из районного отделения милиции. Прошу дознание в рамках уголовного дела, возбужденного против вас. — Извините, я Петров Игорь Маркович, журналист. Игорь чувствовал себя очень неприятно. Вы ничего не путаете? — Моя профессия — распутывать, а не путать, — улыбнулся следователь. Вы, Петров Игорь Маркович, против вас возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». С вашей женой я только что взял показания, теперь сниму с вас. Если вас не затруднит, пройдите, пожалуйста, сюда, присаживайтесь. Из спальни выбежала Марина, схватила телефон и снова убежала. Кому это она звонит? По инерции, подумал Игорь. Думать по-настоящему не было ни сил, ни возможности. В эту минуту он не испытывал гаммы чувств. То, что поселилось у него внутри, называлось предельно коротким и совершенно непонятным словом «страх». Но не простой, банальный, но страх панический, жуткий, окончательный. Так страшно бывало только в детстве, когда вечером шел себе по улице, и вдруг налетела стая хулиганов, потирая кулаки, готовилась бить. Он прошел на кухню, сел. «Ваша жена не возражала, что я курил, а вы не будете против?» Игорь кивнул. «Следователь». Тихонькин закурил и некоторое время молчал и глядел на Игоря любопытным взглядом. Игорь тоже молчал. Ужас сковал все мысли, превратив их в бесформенную и бесполезную глыбу. — Имя Ирина Стручка вам что-нибудь говорит? — наконец нарушил молчание следователь. — Стручка? — не понял Игорь. Следователь почему-то очень обрадовался этому вопросу. Даже руками всплеснул от радости. — Ну, конечно, конечно, в таких делах какие фамилии? Да и им могло быть другим. Он полез во внутренний карман пиджака, долго рылся, наконец, по-прежнему радостно улыбаясь, достал фотографию. — Вы знаете эту женщину? На фотографии была Ирина. Она сидела в глубоком кресле, напустив на лицо такое выражение, будто именно сейчас, в эту самую минуту, сочиняла свои стихи. Игорь вздохнул. — Вижу, знаете, — обрадовался следователь Тихонькин. — Только вздыхать-то поздно, молодой человек. Раньше надо было вздыхать. А теперь что? Впрочем, на нарках-то еще будет время повздыхать. На нарках чем еще и заниматься-то? Только вздыхать, да и размышлять о грехах своих. И изнасилование — статья неприятная, в смысле срока, долгая. За окном завизжали тормоза, остановилась машина. Закричала женщина, хлопнула дверь автомобиля и заорал мужчина, видимо, шофер. Шофер и женщина ругались долго и беззлобно. Гнусным символом на подоконник сел воробей. Посидел, посидел, и еще более гнусным символом взмыл в небо. «Видите ли, Игорь Маркович, само собой разумеется, что следователь тихонько говорил с тихим голосом, почти задушевным. Я тут сказал, что сниму с вас показания. Извините, как говорится, погорячился, профессиональный жаргон, привычка, так сказать, сами понимаете. Показания мы с вас снимем позже, в отделении, после проведения соответствующей экспертизы. А пока я так, как говорится, изучаю обстановку. Атмосфера, так сказать. Я все про людей хочу узнать побольше. Такое у меня, видите ли, хобби. Вот и пытаюсь я понять, как же этот человек вдруг до грубого насилия доходит». Тихонькин еще чего-то своим бархатным голосом повествовал, но это уже значения не имело, потому что прозвучавшее слово «экспертиза» навело на Игоря такое сильное впечатление, что он ждал паузы и вязкой речи следователя, чтобы наконец спросить, какая еще экспертиза? «А как же ты, миленький ты мой!» — следователь Тихонькин, разумеется, улыбался. «Спермочку вашу будем изучать самым доскональным образом. Сравнить, так сказать. Знаете ли, я вам скажу по совести, дело об изнасиловании — мечта следователя. Экспертизку провели, вот тебе, так сказать, и все следственные действия. Совпало, будь любезна, в тюрьму. Не совпало, извините, ходить дальше по бабам, пока, говорится, не совпадет. И я что, ничего не могу сделать? Поздно, миленький ты мой, у нас уж закон на стороне баб. Ежели баба говорит по взаимному согласию, значит, это называется любовь. А ежели меня заставили, замучили, задрючили, то это называется судебный процесс и срок. Стало абсолютно ясно, что следователь тихонько набивается взятки и пугает специально, чтобы взятку эту получить побольше. От этой мысли Игорю стало полегче, хотя у него не было ни денег, ни работы. Мысль о взятке все-таки обрисовала перспективу внятную. И больно надо признать приятную, нежели все остальное. А может быть, как-то можно... Никогда в жизни Игорь не предлагал взяток. Совершенно не представлял, как это делается. А как-то, может быть, возможно разрешить ситуацию? Вопрос следователю тихонько очень понравился. Он даже откинулся на кухонной табуретке и, сидя в этом неудобном откинутом положении, смотрел на Игоря радостно и по-доброму. «Может быть, как-то можно, — повторил Игорь, — вы, миленький мой, взяточку мне хотите предложить? Благодарствуйте!» Врач думал, вовсе не беру взяток, не стану, а работа у нас трудная, всяк бывает. Но в этом деле, увы, делаю вашему, как говорится, дан ход, тем более, что вы человек известный, журналист. Учите, так сказать, людей, грубо говоря, жизни. И вдруг такая оказия. Даже если бы я очень захотел, ничем бы не смог вам помочь. Что же мне делать? А что делать, миленький ты мой? Сухарики сушить, а то купить готовы. Чапаевские сухарики, их народ еще чапсы называет, в Питере делают. Не пробовали? Отменная вещь, очень рекомендую. Игорь понял, что надо сосредоточиться, а следователь Тихонькин никак этому не способствовал. Кроме того, надо объясниться с Мариной, а этому следователю уж не способствовал никак. Изо всех сил, стараясь, чтобы голос его не дрожал, Игорь спросил то, что в детективных фильмах всегда спрашивали серьезные, вызывающие сочувствие зрителей преступники. «У вас еще есть ко мне вопросы?» «Много у меня еще к вам вопросов, миленький вы мой, потому к ужасного интересный человеческий тип. Потрясающе, потрясающе! Однако все мои вопросы после экспертизы...» Следователь потер ладони так, словно приготовился съесть что-то вкусное. «Надо бы с вас подписочку о невыезде взять, но бланков нету, кончились. Нынче, сами понимаете, какие времена. Слишком многих просим не выезжать. Но ничего, завтра в отделение придете, и там все и сделаем». Следователь поднялся и протянул Игорю руку. «Ну, всего вам доброго. Как говорится, приятно было познакомиться». Игорь руку пожал. Но слов «мне тоже так было приятно» говорить все-таки не стал. В последний момент сдержался. «Да вы не расстраивайтесь!» Следователь остановился на пороге, хотя Игорь уже и дверь открыл. «На вашем месте все печалятся. Но, знаете, в зоне ведь все-таки тоже своя жизнь. Зона эта, хоть и своеобразная, все-таки школа. Тут уж не сомневайтесь, настоящая школа, мужская. Вы же журналист, практически писатель. А в зоне я вам доложу. Такие темы, такие характеры, такие, как говорят, типы человеческие. Иногда у самого рука, как говорится, к перу тянется, но не дал Бог таланту. А у вас-то с талантом все хорошо, много у вас талантов, преизрядно даже. Я подсчитывал вас. Слезно иногда пишете от души. Так что не расстраивайтесь. Картину такой знаете? Всюду жизнь называется. Вот, я и говорю. Ну, до встречи». И следователь еще раз протянул руку. Игорь еще раз ее пожал, хотя, закрывая дверь, причем зачем-то на засовы, подумал, и что это я руки жму кому ни попадя, бред какой-то. Но эта мысль была ненужной, глупой, главное, никаких действий такая мысль не порождала. Первым делом надо было думать о том, как извиняться перед Мариной. Идея была одна — как получится? Вооружившись этой абсолютно беспроигрышной идеей, Игорь постучал в спальню. Марина не отвечала. Тогда тихонько дверь приоткрыл и заглянул. Он знал, что видит лежащую на кровати, возможно, даже рыдающую жену. В этой ситуации надо было подсесть на кровать, погладить Марину по голове, произнести обязательно проникновенно: «Мариш, ну, ты же понимаешь, все это глупость и бред, Маришка!» Ну, а дальше, собственно, и начиналось это «как пойдет». Однако то, что увидел Игорь в спальне, его удивило, причем неприятно. Вместо того, чтобы рыдать, лежа на кровати, Марина совершенно спокойно, аккуратно, даже тщательно складывала свои вещи в чемодан. Еще один чемодан, уже, видимо, уложенный, стоял у самой двери, словно желая выйти. — Я знаю, что этот чемодан твой. Не волнуйся, верну его завтра же, — сказала Марина, спиной почувствовав, что Игорь вошел. Если еще оставалось в этом мире что-то, по поводу чего Игорь совершенно не волновался, так это как раз был чемодан. — Марина, ты что, с ума сошла? Что ты делаешь? — Игорь опустился на кровать. — Я собираю вещи, чтобы уйти от мужа, который трахнул другую женщину. Марина казалась абсолютно спокойной, как будто она уже давно решила, что с мужем придется расстаться, и теперь даже с какой-то радостью делала то, к чему давно готовилась. — Это даже хорошо, что все так сложилось. Марина повернулась к Игорю, держа в руках футболку с надписью «Крым ждет гостей». Они купили ее во время своего первого совместного отпуска. И ее заберу. И сковородку свою летающую, так что и знай, чтобы никому не доставалось. Так вот, повторю. Футболка накрыла белую кофту, которую Марина всегда надевала во время совместных торжеств. То, что мы расходимся, это правильно. Может, и нехорошо, но правильно. Люди расстаются, когда время пришло. Мы с тобой на самом-то деле уж не первый год порознь живем. Ты скажи честно, только не мне, а себе самому скажи. Когда ты про меня последний раз думал? Ну, то, что подарки не дальше, фиг с тобой. А вот то, что я по магазинам хожу, вижу там массу вещей, которых мы при твоей зарплате никогда не купим, вот это печально. Я не девочка, Игорек, и другой жизни у меня не будет, а жизнь с тобой я так хорошо выучила. Блевать хочется, извини, когда я про нее думаю. Такие разговоры в их семье повторялись периодически. Игорь знал, что надо отвечать на эти претензии. Но отвечать не было сил. Шандец дошел до ручки, это уж было абсолютно ясно. Но невозможно было представить себе, что шандец будет настолько окончательным и абсолютным. «Мариш, что мы делаем?» — Игорь чувствовал, что вот тот заплачет. «Что мы творим?» «Мы?» Знакомые черные комбинации полетели в чемодан. «Кто это такие мы? Расскажи мне, муженек дорогой. Что это я такое тебе сделал, что ты под уголовку попал? Я, кстати, не уверен, что это баба первая. Марин, что Марина? Я уже почти 40 лет, Марина. А ты счастье мне дал? Что ты вообще мне дал? Что думал когда-нибудь об этом? У одной из твоих баб хватило смелости в милицию пойти. А сколько, интересно знать, было тех, у которых не хватило? Или ты на первый ж попался, идиот? А я-то дура. Я ему то-сё, яишеньку каждое утро, будьте любезны. Думаешь, легко жарить каждое утро одну и ту же яичницу? И все это заметить с радостной улыбкой. Я ему котлетку по-киевски из ресторанчика. Я ему, Игоречек, пойдем в зоопарк, Игоречек, пойдем в театр. А он баб трахает и под головку попадается. Наконец-то Марина вела себя понятно и правильно, то есть нервничала и оскорбляла. Надо было сказать ей что-нибудь такое же понятное и правильное. Но ужас, сковавший Игоря, нагло нашептывал. «Что не говори, друг мой, а шандец есть шандец. Уж ежели пришел, так просто его не выгонишь». Игорь молчал, изо всех сил пытаясь поверить, что все происходит именно с ним, и что в один день куда-то рухнуло и провалилось едва ли не все, что еще вчера составляло прочный и незыблемый фундамент жизни. «Чемодан, помоги застегнуть», — просила Марина. Я сяду, а ты замки закрой. Замки закрывались плохо. Марина изо всех сил давила на чемодан, даже ногами перебирала от усердия. Наконец, один замок щелкнул, потом второй. Все. Рука Игоря оказалась рядом с ногой Марины. Решил погладить. А вдруг? Не столько подумал, сколько соврал себе. Вдруг она не просто так упросила, чтобы повод найти оказаться рядом. Сейчас они, ну... Просто как мужчина и женщина, когда слова не нужны, а потом вместе решат, как быть, и снова как всегда. Но Марина ничего в виду не имела. «Убери руки!» Даже вскочила из чемодана от возмущения. «Ты никак прощения решил просить, дорогуша моя!» «И что? Представь тебе, что я простила! Тогда каждый раз, когда ты будешь прикасаться ко мне, мне придется представлять, как ты баб разных этим же руками... Тьфу, мерзость!» Марина плюнула и пошла на кухню. Минуты не прошло, как Игорь услышал ее голос. «Посуду я разделила ровно пополам. Кроме того, с собой забираю мои любимые специи, они тебе ни к чему. Летающую сковородку, это я тебе уже, по-моему, говорила. Да еще чайник со свистком. Этот свист будет напоминать мне о доме, которому я отдала лучшие годы своей жизни. Про лучшие годы Марина говорила с иронией, причем злой. От этой иронии не обид даже шла, какая-то дикая, тягучая, серая тоска. Игорь медленно поднялся, прошел на кухню. Он уже не чувствовал ничего, кроме этой всепоглощающей тоски. Хотелось, чтобы все это поскорее кончилось, только он точно не понимал, что такое это все и где это все заканчивается, а начинает что-то иное, не столь отвратительное. В дверях Игорь остановился. Надо было что-то сказать, и он сказал: «Марин, ты можешь меня ненавидеть и даже презирать, но то, что ты сейчас сделаешь, — это самое настоящее предательство. Ты меня предаешь». «Ах, это я тебя предаю!» — возмутилась Марина. Но Игорь ее уже не слушал. Он привык в трудных ситуациях бросаться за помощью к жене, и в одну секунду изменить этой привычки не мог. Супружество — это вообще очень странная история. Два абсолютно чужих человека вдруг в один миг становятся самыми родными и близкими. И они начинают поверять друг другу самые сокровенные тайные мысли, спать в одной постели, ходить друг перед другом голыми, совершенно этого не стесняясь. Вдруг отчет выясняет, что родней этих вчера еще неведомых друг другу людей нет никого на свете. Так они живут 5, 10, 20 лет, затем расстаются и опять оказываются совершенно чужими. Если у них есть дети, то это еще как-то их связывает. А если нет, то двое людей становятся еще более далекими, чем, скажем, пассажиры в автобусе. Супружество — это никакое не таинство, никакая не загадка. Это не более и не менее, чем шанс обрести свое второе «я». А когда становится ясно, что шанс этот в очередной раз не использован, супружество растворяется, как не было его. Так лужа растворяется в жаркий день, вместо нее остается яма, которая всем мешает, и которой все спотыкаются. Однако поверить это сразу невозможно. Человеческая голова не в состоянии сразу понять, что твое второе «я» стало существом далеким и посторонним. Итак, Игорь бросился к Марине, потому что больше в тяжелые минуты бросаться было не к кому, но не к маме же идти в самом-то деле. Я действительно попал в ужасный переплет. Изо всех сил он старался говорить логично и спокойно. Скорее всего, меня посадят в тюрьму. Это же не самое страшное. Мои косточки будут примывать все, кому не лень. Меня будут позорить на каждом углу. А то что, жена от меня ушла. Ты представляешь, как я буду выглядеть? Слова эти на Марину подействовали. Она оторвалась от сбора посуды, села на табуретку, на которой совсем недавно сидел следователь Тихонькин, и сказала: «Наконец-то! Наконец-то решил поговорить серьезно. Во-первых, свой уход я афишировать не собираюсь. Во всяком случае, пока у тебя все не утрясется. Если кто тебя будет спрашивать, говори. Любовь, мол, у нас с Маринкой страшная. Все преграды настолько закаляют, да ты найдешь, что сказать. Ты у нас парень говорливый». «Она знает, как утрясти ситуацию», — подумал Игорь почти радостно. «Она всегда разбиралась в жизни лучше меня. Ты знаешь, что делать?» — спросил он. «Знаешь, Игорек, мне кажется, я поняла, что это ты вдруг по бабам пошел, чтобы самому себе более взрослым казаться». Марина вздохнула. «Ты еще ребенок, в сущности?» «Конечно, я знаю, что делать. Задачка-то не такая уж трудная. Эта сумасшедшая баба, скорее всего, хочет от тебя денег. Надо будет что-то продавать — продавай. А если все равно не хватит, я постараюсь тебе помочь». Марина говорила, как всегда, спокойно и весомо. Игорь даже забыл на мгновение, что, собственно, происходит. Единственное, что оставалось странным, это откуда, собственно, у его жены могут быть деньги. Этот вопрос надо было выяснять. «А откуда?» — начал было Игорь. Но Марина встала резко, распахнула холодильник, спросила: «Не возражаешь, я заберу свои любимые вареники?» На дверце холодильника Игорь заметил бутылку водки, вцепился в нее и залпом сделал несколько глотков. Сразу стало легче. «Ты только не спивайся!» — ухмыльнулась Марина. «Досадно будет, все-таки не чужой мне человек». Отвечать совсем не хотелось. Игорь взял бутылку и ушел к своему компьютеру, сиденье, с которым даже бессмысленно всегда успокаивало. Жизнь потеряла все. Интерес, смысл, даже время. Он сидел себе за компьютером, писал какую-то чушь, прихлебывая водку как воду. Старался не слышать, как Марина собирается. и не думать, словно бы сбежал от всего от этого. Пусть временно, но сбежал. Вдруг раздался звонок в дверь. Звонок казался оглушительным. Игорь вскочил, пошатываясь, подбежал к Марине и прошептал. — Если это Тихонькин, скажи, что меня нет. — Дурак! — прикрикнула на него Марина. — Ты от этого Тихонькина не спрячешься. Но не волнуйся, это не Тихонькин. В квартиру вошли трое. В первую минуту Игорь подумал, что это его пришли арестовывать, но быстро понял, что эти явно не из милиции. Один из вошедших, очевидно, что он был главным, сказал двум другим. — Чемоданчики быстро забрали. Девушка покажет, какие именно. Потом бросил Марине. — Привет, покажи мужикам, что брать надо. Потом подошел к Игорю, протянул руку. — Александр, для друзей Санечка. А вы есть, Игорь Маркович, если не ошибаюсь? Отвечать сил не было. Да какой смысл отвечать? Игорь просто кивнул, молча. Расстроились, понимаю. Но что делать? Жизнь! Санечка взял Игоря за локоть. Пойдемте в комнату, мне надо вам сказать еще пару слов. Помощники Санечки меж тем выносили чемоданы. Когда один из них вынес из квартиры сковородку и чайник, Игорь подумал, что это ужасно напоминает вынос имущества и вообще... Не лишним узнать на всякий случай, когда статья по изнасилованию вещи описывает или нет. Из золотого портсигара Санечка достал сигарету. Вспыхнула огромная, едва ли не в пол ладони зажигалка. Игорь Маркович, я должен сказать вам два слова. Первое. За Маринку не волнуйся. Извини, конечно, но, может быть, и неплохо, что так у тебя все склалось. Для Маринки неплохо, я имею в виду. Санечка-то ужасно не нравился Игорю, но мысли сбивались, реакция практически отсутствовала. Игорь никак не мог сообразить, что такое сказать Санечке неприятно, а лучше обидно и гордо одновременно. Однако хватило Игоря так на банальное. — А вы кто, собственно, такой, чтобы... Но Санечка его перебил. — Мужик, у меня времени нет на разборку, понял? Мне еще надо Маринку успокоить, вообще полно дел. Все ж неожиданно получилось, ты пойми, я ж весь этот переезд на сегодня не планировал. Я не ожидал, типа, что так выйдет. Я тоже не ожидал, неожиданно для себя, — вякнул Игорь. — Ну вот видишь, — обрадовал Санечка, — теперь про второе. Это очень важно. — Санечка, мы с ребятами уже все унесли, — услышал Игорь голос Марины. И сразу вспомнил. Это вот Санечка, сказанная Марининым голосом, он же слышал совсем недавно. Утром того дня, когда казалось, что шандец — это просто маленькие неприятности, которые даже необходимы для разнообразия жизни, значит, тогда не послышалось, понял Игорь. — Не дадут поговорить нормально, — раздраженно буркнул Санечка. — Значит так, мне Маринка вкратце про твои обстоятельства рассказала. Думаю, тут проблема бабок, так что ты себя раньше времени не храни. Надо будет, я смогу помочь, но много не рассчитывай, но кое-чем помочь смогу. Санечку слушать было совсем неинтересно, потому что говорил он про что-то не очень главное, может, конечно, и полезное, но явно не главное. И Игорь начал думать про то, как они сейчас будут с Мариной прощаться. Он пытался сочинить какие-нибудь красивые слова, которые надо сказать жене перед расставанием, придумать что-нибудь такое, чтобы запомнилось. Но когда они с Санечкой вышли в коридор, в квартире уже никого не было. На улице сигналила машина. Игорь подскочил к окну. Марина стояла рядом с большой машиной и махала рукой. Она что-то кричала, но сквозь двойные рамы слышно было очень плохо. Игорю удалось разобрать только одно слово — «пока». Потом из подъезда бодрой походкой вышел Санечка. Взял Марину под руку, и они вдвоем сели на заднее сиденье автомобиля. Игорь смотрел, как машина их долго разворачивалась в маленьком дворе, и вдруг почувствовал, что плачет. — Что это? — испугался. — Стыдно ведь плакать взрослому мужику. А потом подумал, что стыдиться некого, он теперь в доме один, и разрыдался по-настоящему, как плакал только в детстве. Слезы текли по щекам, и даже водка не могла их остановить.